U efiry Radio Swoboda. Добры дзень. У штотыднёвай перадачы званочкі з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у нядзелю і паўтараецца ў сераду. Выглядае, што з раскладам нашых перадачаў справа наладзілася. Пасля двух ці трох выпадкаў, калі паўтор званочка ў сераду даводзілася падкарочваць, усё выйшла на гладкую дарогу. Пачынаючы з гэтага тыдня, даўжыня нашай перадачы ў нядзелю і сераду будзе 16 хвілінаў. Памятаеце, колькі трывалі званочкі на самым пачатку, больш чым год таму? 11,5 хвіліны. Павялічэнне часу перадачы звязанае, зразумела, у першую чаргу з тым, што яна падабаецца ўсё большай колькасці слухачоў. З чым і вас, і сябе я з задавальненнем віншую. А ў другую чаргу перадача даўжэйшая, бо так захацелі вы, яе суаўтары. Я толькі падпарадкаваўся вашай волі. Значыць, цяпер што? Каб начальства нам не падкараціла гэтай перадачы ў будучыні, мы мусім старацца, каб яна не была горшая, чым дагэтуль. А добра было б, каб яна была лепшая. Гэта, зразумела, залежыць найперш ад таго, ці будзем мы ў эфіры гаварыць пра рэчы, якія цікавяць шырэйшае кола людзей, чым толькі тых, якія не лянуюцца ці не баяцца нам званіць. То бок, калі мы будзем гаварыць пра рэчы, якія хвалююць і грамадства. Калі я гавару пра рэчы, якія хвалююць грамадства, я маю на ўвазе не толькі палітычныя кампаніі і арышты апазіцыйных актывістаў, але і справы непалітычныя, побытавыя, так сказаць. З такіх якраз справаў сёння і пачнем. Я не про выборы президента, не про кандидатов. Хочу поделиться с вами своими назираниями. Я бы не стал телефоновать об этом, але один и тот же выпадок с моим уделом отбылся тройче за короткий час. Первый выпадок. Еду в троллейбусе, на припынку вышла девчинка, школьница, за плечами тяжкий ранец с подручниками. Мест свободных не было. Я поднялся и посадил ее на свое место. И что я почу у свой адрес от пассажиров, которые стояли и сидели побоч? Что вы тут выпендриваетесь? Ни сорому, ни сумления у вас нет, у вас нет поваги до своей и нашей старости. Другий выпадок. Еду со своим знакомым. Адукованный человек, высшая эдукация. Сядим у троллейбуса, размовляем. Заходит в троллейбус мать с дочкой. Узрост прикладно 30 и 10 годов. Отповедно. Я поднялся и садил на свое место девчинку. И она стояла ближе до меня. Мой знакомый остался сидеть, а мать девчинки стояла побольше с ним. Али мы вышли с троллейбуса, мой знакомый мне сказал: «Илля, ты хоть разумеешь, что ты меня образил? Треба поважать свой узрост». Я стал с ним спрачаться, але бессенсовно. Я его лечил интеллигентным человеком, зараз уже таким не лечу. Третий выпадок с другим знакомым. Захожу в троллейбус, и он одразу сел на свободное место и запросил меня сесть побач с ним. Але я отмоюсь, сказавши, что стояли же женщины. А он отказал, я еще чего, как я кожной соплячце уступал свое место. Вот такие назирания. Дякую за увагу, Илья Копыл, Менск. Возвращаюсь вчера вечером домой с работы. Автобус, как всегда, переполнен. На высоком сиденье, предназначенном для детей-инвалидов, лицом к салону, удобно устроившись, сидит молодой парень и пьет пиво. Вокруг стоят люди, в том числе пожилые женщины. Я сделала замечание парню. В ответ тишина со всех сторон. Вопрос первый. Стоило ли так ломать копья из-за запрета пить пиво и что покрепче в общественных местах? Вопрос второй. Чего же стоят наши законы и на кого они рассчитаны? Ведаеце, тое, ці трэба ўступаць месца ў публічным транспарце старэйшым або жанчынам, ніякія адміністрацыйныя ці крымінальныя кодэксы не рэгламентуюць. Гэта рэгламентуецца, так бы мовіць, унутраным кодэксам культурнасці і прыстойнасці кожнага чалавека. Але грамадства, безумоўна, мае ўплыў на гэты унутраны кодэкс. Калі большасць лічыць нармальным такія паводзіны, якія апісаў спадар Копыл, то зразумела, што ўзровень гэтага ўнутранага кодэксу сам па сабе не ўзнімецца. Ці можна выкараніць распіванне алкаголю ў публічным месцы ў прысутнасці людзей, якія наглядаць за такім распіваннем не жадаюць? Можна, але сам артыкул у адміністрацыйным кодэксе не дапаможа. Трэба паказаць выразны грамадскі супраціў у выпадку такога тыпу паводзін. Але я баюся, што не толькі ў Беларусі, але і ў іншых краінах усходняй Еўропы, дзе людзям жывецца не соладка, і яны часта выпіваюць з гэтай прычыны, адносіны да п'яных даволі талерантныя. Я б сказаў, што гэтыя адносіны да п'яных значна лепшыя, чым да цвярозых. Калі, для прыкладу, цвярозы вас аблае і абмацюкае ў публічным месцы, вы гатовыя падаць на яго ў суд, каб спагнаць з яго за такія паводзіны. А калі гэтае самае зробіць п'яны? Я ўпэўнены, што 9 чалавек з 10 у нашай частцы свету махне рукою. Ну, ён жа п'яны, што з яго возьмеш? А так не повинно быть. Бо за наумисное грубянство и хамство треба споганять и сферозага, и спьяного. Да речи, я ще про грубянство и хамство. Послухайте вот гэты звоночек. Брит, когда же звонить, а лишь звоню. Появился некий полячок Ян Максимчук или Максимук. Полячок такой вшивый, заядлый. Значит, как на барахолке подбирает некий, несет какую-то ерунду. Ну, где-то еще там женщины вздыхают по-женски, по-бабски. Несет какую-то алиматью, подбирает такое дурное, такое страшное. В 20-х годах у колхозах такое не несли, как этот Максимук подбирает. И о чем речь, хоть вдуматься. И что они говорят, то, что он подбирает. Есть, конечно, добрые, наверное, звонки. Ну, что он подбирает? Сплетни, барахолку какую-то, лозунги общие, маракулы, маракулы, каракулы. И сотрудницы выступают, чувствуется, ба, женщины, подбирает он их. И вот одно и то же долдонит несколько дней. Ну, что тут сказать? Это той самый дядька, який тыдні два назад поставил медичный диагноз белорусскому президенту и уже сотый раз выказался в том сенсе, что он не переварывает Радио Свободу. Коли некоторые слухачи запитали у его про диплом доктора и пораили ему попросту не слухать Свободы, каб не покутывать от нестравности, он обозлился, як чорт, и закидал нас звонками вось такого типу. Поводле всех правил не только журналистики, але и звычайной человечей пристойности, я мог бы этот звонок выкинуть у смецці. Я выкидал у смецці иншие подобные звонки от гэтага и еще некоторых звоночников, якія с телефонической трубки зрабили себе плявальницу и смеццепровод для выкиду своей празмерной жоуці. Пробачьте мне, шановные, что я вас почастовал этим звонком, не попередивши загадя. Але я хочу таким чином вытлумачить вам, чому я отключаю этого дядьку от нашего супольного эфиру. Хопить уже этой злостной лухты. Я зрозуміла, не могу забаранить ему звонить на наш автоотказник. Але звертать уваги на усплески его наижовці и злости я уже не буду. Так что он может нам звонить, как и раней, або просто отчинить себе дома лядовню и выплескивать свою жовті злость туди. Виник будет один и той же. Вы слухаете штотудневую передачу «Звоночки». С вами в эфире Ян Максимюк. Мой такой совет кандидатам в президенты, чтобы добиться, чтобы Александру Григорьевичу Лукашенко не разрешили во время предвыборной агитации и проводить и турниры по хоккею, по футболу, запретить ему и в этот период проводить награждения государственными наградами, присваивать звания и там ученым или артистам, пользоваться только тем простреленным «Мерседесом», который, наверное, находится в музее Центральной избирательной комиссии, значит, надо следить и привлекать его к ответственности. С уважением, Иванович Пенсионер. Ну, я не супрать. Але ти думаете, что Лидия Ярмошина схоча это заборонить Лукашенку? Я моцно, вельми моцно сумняюся. А коли не она, дык кто? А кроме яе, дык ніяких інших мужиков во уладной команде и не знойдется. Я вот думаю, что, может, и режим у нас такий, и все наши беды и проблемы от того, что у нас значительно больше отсоток халуев, чем дозволено иметь в нормальном громадстве. С повагой, Надея, город Минск. Вот спадарня Надея и подтвердила тое, про что мне язык свербел сказать, але не наважился. Ну, який халуй можно заборонить нечто пану? Кругом панує несправедливость, нечестность, абсурдность. Вот уже объявлена президентская кампания по выборах. Вот почему-то на этот период, если Лукашенко не заставили уйти в отпуск на выборчий период, так хотя бы он, его надо убрать с телеэкранов. Он же сутками сидит в экранах телевизоров и всю дорогу. Каждые новины и так попадаются. Еще агитацию за его ведут, всякие козиятки и им подобные. Неужели его нельзя ограничить? Солигорск Андрей. Проблема подобная до той, что мы только что разважали. Ну ясно, треба так зрабить, але як? Тое, что у нашей эмоции, это выключить свой телевизор. Перебивка. Спадар Лявонці, просим. А ён мудрец, паставіў карту на талерантнасць беларусаў, бо добра знаў, чаго мы варты. А варты мы жыць пад прымусам. Усё ў нас добра і выдатна, на лёс мы скардзіцца не смеем, бо прэзідэнт задужа здатны і ў прэзідэнцтве, і ў хакеі. Ён, хто сябе не строга судзіць, прыхільнік гвалту інавацый, рашыў, што не хапае людзям арэнд спартыўных і палацаў. Тут геніяльнасць у аснове, маўляў, замест шэсцяў гадкіх. Вы паспяшаецеся, панове, на фізкультурныя заняткі. А ці галодны ты, ці сыты, яму ніколькі не цікава. Нам спорт замест яды нібыта. Такой прыдумцы, слава, слава, Лявонці. Пасля перабіўкі мы зноў можам акунуцца ў наш беспрасветны пасімізм. Уже скоро выборы, а от оппозиции так и не появился серьезный соперник президенту Лукашенко. То есть, как и во все предыдущие времена, с уважением, Виктор Бутто. Так вот, пожалуйста, передайте этой, кто хочет кандидатуры выставлять на президента. Все это пустое. Лукашенко идеологом все робит. Масса обрабатывается. Из-за него будет написано 86 каких-то 90%. А это только не создают рекламу. Не надо им это тыкаться. Все знают, что Лукашенко власти не упустит. Все. Скажу вам прямо, заходите на участок, коли поглядите добро, будет стоять гурна, уже опечатанная, где все голосы, а тут головно, как вы пришли. Кто будет, КДБ будет разглядать, на помойку вывалить, у туалет, эти спалят где-нибудь ваши голосы. Головно, чтобы вы пришли и расписались, что вы были. А гурна уже стоит готовая, где 99% и 0,9%. Вот так вот. Мы все вспомнили Катынь Смоленская. Ляснулось усё кіраўніцтва Польшы. Але там, ведаеце, створаная вся система, яна працуе, нічога, клімаліся ўсе. А наша система, створаная пад аднаго чалавека, яна ляснецца рана ці позна, потому што спрацавана пад аднаго чалавека. І гэта трэба зразумець. Наш правадыр смяротны, як і ўсе. Ну, я расцэньваю апошні сцэнар. Ну, рана ці позна забярэць жа яго Бог на Божий, трапіць жа на Божий суд. Як жа будзе гэта система далей працаваць? Калі паслухаць такіх званкоў, дык выснова напрошваецца сама. Аб'явіць у Беларусі манархію, а Лукашэнку – манархам, з правам перадаваць каралеўскую владу сваім нашчадкам, як бастардам, так і іншым. Хопіць хлусні і здзекаў з народа, хопіць мізэрных заробкаў, пенсій і стыпендій, хопіць рабаваць людзей, дакарміць зажраўшыся чыноўнікаў і армію мілітантаў. Не, не справляецца Александр Лукашэнка з абавязкамі гаспадара Беларусі. Пара на мыла, як у футболі гаворыць. Гэта, як трэба разумець, быў голас супраць беларускай манархіі. Доктор технических наук Михаил, я вот сейчас прослушал передачу «Звоночки», которую очень удачно, я бы сказал, интересно ведет господин Ян Максимюк. Вот этот звонок и обращен к этой передаче и лично господину Яну Максимюку. Хотелось бы, чтобы где-то в этой передаче сделали маленькое сравнение, как живут люди в Латвии, что творится с зарплатами, с их ростом или уменьшением. Тогда слушатели поймут, что в Беларуси социально-экономическая ситуация гораздо лучше. Я особисто не буду поравновывать Беларуси с Латвией. Так само знайшли, с кем поравновывать. Коли поравновывать, так со Швейцарией, або с Ирландией у горшим выпадку. Давайте равняться на найлепших, а не найгорших. Подарунок Синяку. Вы помиляетесь. На конт шахи не могу сказать, але у Польши вас слухают. А часом на вас, коли слухают свободу, вы выучиваете мовы. Результат вы чуете. Гэта навука ў першую чаргу мне, які сказаў нядаўна, што званочкаў не слухаюць ні ў Чэхіі, ні ў Польшчы. Аказваецца, слухаюць. Тым больш трэба нам пазбягаць лаянкі і грубянства ў эфіры, якое мы маглі б дазволіць сабе, калі б нас слухалі адно суродзічы. Падколваць адзін аднаго мы можам, і хутчэй за ўсё павінны, каб нам мазгі і душы не заржавелі, але грубяніць брыдка. Больше, чем достаточно, нанес вреда объединенной демократическим силам Милинкевич своей деятельностью. Да пошкадуйте вы человека, який уже принял решение пойти на политичную пенсию. Вы его будете доставать и далей, и он уже одни выборы проиграл, теперь дал шанец сделать то же самое иншим. Прынамсі за гэта вы яго пахвалілі б. Нешта вясёлае пад сам канец. Хоць сёння нешта нам трапілася. Ян Максімюк, верні нашы ўклады, каторыя ты накраў у нас. Не Лукашэнка накраў, а ты. Дзе ну ўсё падзелася, Ян Максімюк? Ты што там ўсё балбочыш? Валочкі, твои ж валочкі. Знаеш дзе? Самы главны у нас правадыр Александр Іванович Лукашенко. Ему все права даны. Мудра звоньце. Я вас выслухаю. Давайте прапановы. Я на іх адгукнуся. Крытыкуйце. Я, можа, і не пакрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам адзвоніла сваім званочкам Ян Максімюк.